От антропологии Соловьев переходит к космологии. Как, исходя из интуиции божественного, совершенного мира, можно объяснить возникновение нашего несовершенного, природного мира? Не идеальный космос, а именно наш мир, лежащий во зле, представляется загадочным и непонятным. Мучительный сон отдельного эгоистического существования, самоутверждение каждого против всех — вот коренное зло нашей природы. А так как ни одно существо, оставаясь в своей исключительности, не может быть действительно всем, то эгоизм оказывается не только злом, но и страданием. Итак, зло и страдание — суть состояния индивидуального существа. Мир, лежащий во зле, есть тот же божественный мир, но с другим взаимоотношением элементов. Зло не может иметь особого источника бытия, ибо все бытие в Боге. Следовательно, природа есть только другое положение или перестановка элементов, субстанциально данных в мире божественном. В Боге пребывают идеальные сущности, но Бог не может удовлетвориться созерцанием своих идей. Он хочет их собственной реальной жизни, чтобы любовь его могла проявиться во всей полноте. Бог сопрягается актом своей воли с каждой идеальной сущностью, и этим утверждает ее самостоятельное бытие. В этом состоит акт божественного творчества. Живые существа, имеющие собственную действительность и от себя воздействующие на божественное начало, мы называем душами. Их всеединый организм есть душа мира или идеальное человечество — София. Причастное единству Божию и вместе с тем обнимающее всю множественность живых душ, душа мира — существо двойственное. Определяясь божественным логосом, она дает возможность Духу Святому осуществляться во всем. Но мировая душа имеет свою собственную волю, и в этом заключается возможность ее падения. Она обладает всем, но беспредельная потенция бытия в ней удовлетворена не безусловно. Все, как содержание своего бытия, она получает от Бога, а не имеет от себя. Поэтому мировая душа может захотеть обладать им, иначе, то есть себя от себя отделить и утвердить себя вне Бога, и тогда она лишается своего центрального положения. Теряет свободу и власть над творением, единство мироздания распадается на механистические атомы, вся тварь подвергается суете и рабству тления, не добровольно, а по воле подвергнувшего ее, то есть мировой души, как единого свободного начала в природной жизни. Результатом распадения является наш вещественный мир в пространстве и времени. Космология Соловьева только намечена. Он верно почувствовал, что творение мира есть свободный акт Божьей любви, что Бог полагает его вне себя, как самостоятельное существо, способное отвечать любовью на любовь. Но самая сущность тварности оставалась ему непонятной. Он склонен был объяснять пространственность и временность, эти главные признаки всего тварного бытия, как результат падения мировой души. Получалось, что сама вещественность мира есть следствие греха, что видимый мир есть только майя, греховное и недолжное состояние космоса. Это метафизическое построение, внушенное Соловьеву Шеллингом и Шопенгауэром, резко противоречит его собственной мистической интуиции. Ему было свойственно чувство плоти мира. Он проповедовал христианский материализм, он ставил в центре мирового процесса боговоплощение, и между тем, подобно неоплатоникам, видел в материи результат греха. Поэтому и космогония Соловьева приобретала двойственный характер, искупление твари и победа над грехом, процесс сотерологический смешивался с преодолением самой тварности, процессом обожения. Реализация всеединства есть смысл и цель мирового процесса. Мировая душа должна воссоединиться с логосом. Но почему это воссоединение не происходит разом, в едином акте божественного творчества? На этот вопрос можно ответить одним словом – свобода. соединение должно быть действием обоюдным. Мировая душа только постепенно, рядом последовательных восхождений, воссоединяется с божественным началом. Стремление к всеединству первоначально действует в природе, как слепая сила, закон тяготения, химическое сродство тел, затем как принцип организации, растительные и животные организмы, наконец, космогонический процесс завершается созданием совершенного организма, человека. Соловьев различает три ступени мирового процесса. Эпоху астральную, сила тяготения образует великие космические тела. Эпоху солярную, развитие более сложных сил, теплоты, света, магнетизма, электричества. И эпоху теллурическую, органическая жизнь. С появлением человека процесс развития идеи всеединства вступает в новую форму сознания и свободной деятельности. В человеке мировая душа впервые внутренне соединяется с божественным логосом в сознании, как в чистой форме всеединства. В своем сознании человек имеет образ Божий, а его свобода от идеи, так как и от факта, это формальная беспредельность человеческого «я», представляется в нем подобием Божиим. Соответственно, эпохам космогонического процесса идут эпохи процесса теогонического. Первое. Бог астральный, огненный владыка, Кронос или Молох. Второе. Бог солнечный, побеждающий, умирающий, воскресающий, Озирис, Аттис, Адонис. И третье. Бог органической, родовой жизни, фаллические культы. Постепенное одухотворение человека через внутреннее усвоение божественного начала образует исторический процесс человечества. Далее автор повторяет уже знакомую нам схему исторического процесса. Божественное начало открылось индийскому духу как нирвана, эллинам как идеальный космос, иудеям как живая личность. Чтобы одолеть злую волю человека, божественный логос должен был родиться в самой душе, перерождая ее. В иудеях логос рождается как действительный индивидуальный человек. Ветхий Завет представляет историю личных отношений Бога с людьми. Израиль, народ жестоковыйный, с каменным сердцем, был народом, родившим Бога. Самые глубокие вдохновенные прозрения Соловьева относятся к учению о Боговоплощении. Иисус Христос есть второй Адам, индивидуальное и вместе с тем универсальное существо, обнимающее собою все духовное человечество. В сфере божественного бытия Христос есть вечный центр вселенского организма. Но так как этот организм не спал в поток явлений, то и Христос должен снизойти в него и из центра вечности сделаться центром истории. Злой дух разлада побежден Сыном Божьим и Сыном Человеческим. В этом смысл воплощения. Но как возможно воплощение, то есть реальное соединение Бога с человеком? Если видеть в Боге абсолютно трансцендентное существо, деизм, или вполне имманентный пантеизм, то воплощение представляется невозможным. Но Бог, будучи сам по себе трансцендентным, вместе с тем по отношению к миру является как действующая сила. Воплощение связано со всей историей мира и человечества. Воплощается не трансцендентный Бог, а Бог Слова. Это лишь более полная теофания в ряду других подготовительных теофаний. К Бога-человеку стремится и направляется вся история человечества. Согласно догматическим определениям вселенских соборов, Христос есть единая Бога-человеческая личность, совмещающая в себе два естества и обладающая двумя волями. Единство двух начал есть результат двойного самоотвержения. Божественное начало нисходит, уничижает себя, принимает на себя зрак раба. Самоограничение божества во Христе освобождает его человечество, позволяя его природной воле свободно отречься от себя во имя божественного начала. Христос, как Бог, свободно совлекается славой Божией и тем самым, как человек, получает возможность достигнуть этой славы. Бога-человек подвергается искушению сделать свою божественную силу средством для целей, вытекающих из ограниченности воспринятого им природного бытия. Первое искушение – сделать материальное благо целью, а божественную силу – орудием для его достижения. «Рцы да камени сие хлебы будут, грех плоти». Второе – воспользоваться своей божественной силой для самоутверждения своей человеческой личности. «Аще сын еси Божий, верзися низу». Грех ума – гордость. Третье – употребить свою божественную силу как насилие для подчинения мира. Это было бы поклонением тому началу зла, которое владеет миром. «Сия вся тебе дам, аще пад поклонишимися». Грех духа. Но Христос не только вочеловечился, но и воплотился. Духовный подвиг должен быть довершен подвигом плоти, претерпением страданий и смерти. Природа, очищенная крестной смертью, становится орудием Божественного Духа, истинным духовным телом. В таком теле воскресает Христос. Должное отношение между божеством и природой в человечестве, достигнутое Иисусом Христом, как главой человечества, усваивается человечеством как телом его. Человечество, воссоединенное с Богом через Христа, есть церковь. Она должна в конце времен обнять собою всю природу. Тело это растет и развивается. Победы над искушением злого начала совершаются в церкви как процесс исторический. Искушению духа, властолюбию, подпала католическая церковь в средние века. Она пыталась насильно покорить Христу, лежащий возле мир. Искушению ума, гордости, подпало протестантство. В своем поклонении личному разуму оно породило рационализм, нашедший свое завершение в философии Гегеля. Искушению плоти подпала современная западная цивилизация со своим экономическим социализмом и позитивизмом. Восток не подвергся этим трем искушениям и сохранил истину Христову, но он не осуществил ее во внешней действительности, не создал христианской культуры. Для того, чтобы человечество преобразилось в богочеловеческое общество, нужно, чтобы оно сохранило во всей чистоте божественное начало и со всей полнотой развило начало человеческой самодеятельности. Восток исполнил первое, Запад второе. В истории христианства представительницей неподвижной божественной основы в человечестве является церковь восточная, представителем человеческого начала – мир западный. И после того, как человеческое начало вполне обособилось и познало затем свою немощь в этом обособлении, оно может вступить в свободное сочетание с божественной основой христианства, сохраняемую в восточной церкви, и вследствие этого свободного сочетания породить духовное человечество. Учение об искуплении крайне характерно для оптимистического мировоззрения Соловьева 70-80-х годов. У него не было острого чувства греха и трагического ощущения мирового зла. Хотя он и приводит слова апостола о том, что весь мир лежит во зле, но зло это кажется ему только субъективным состоянием сознания, недолжным направлением воли. Стоит только изменить это направление, выпрямить кривую воли, и зло исчезнет. Поэтому искупление для него совершенно заслоняется боговоплощением, является как бы его придатком. Он почти забывает о первосвященническом служении Христа, единый, безгрешный, взявший на себя грехи мира, агнец, закланный до создания мира, не стоит в центре его религиозного опыта. Искупление для Соловьева сводится к победе над тремя искушениями, то есть над самоутверждением человеческой природы. Гефсиманское борение и Голгофа, реальное принятие и изживание искупителем грехов всего мира, смерть и победа над смертью, воскресение почти им не упоминается. И только в 90-х годах, после тяжелого душевного кризиса, Соловьев освобождается от своей оптимистической теософии и приходит к трагическому ощущению мировой истории. Тогда эволюционизм его сменяется апокалиптикой. В описании богочеловеческого процесса нетрудно заметить славянофильские влияния. Три искушения, которым подпадает Запад и от которых остается свободным Восток. Самоутверждение человеческого начала как смысл западного религиозного развития и чистота христианской истины, соблюденная православием. Грех католичества, насилие над личностью, ведущее к неверию и порождающее из своих же недр протестантство. Культ личного разума, провозглашенный протестантством и переходящий в рационализм, все это круг идей Хомякова. Но Соловьев пользуется ими свободно, как материалом для своего собственного построения. Он не считает западное развитие заблуждением и ясно видит грехи Востока. Славянофилы утверждали, что все будущее принадлежит православию, и что восточная культура сменит западную. Соловьев, напротив, заявляет, что и у Запада, и у Востока есть своя правда, и что только в оторванности друг от друга эти правды становятся неправдами. Божественное начало, сохраненное на Востоке, должно соединиться с человеческим, развитым на Западе. В книге «Россия и Вселенская Церковь» Соловьев возвращается к своему учению о Софии, внося в него значительные изменения. В чтениях о богочеловечестве София определяется как идеальное человечество или душа мира. В «России и Вселенской Церкви» этого отождествления нет. Душа мира не есть София, а только носительница, среда и субстрат ее реализации. Она антитип божественной премудрости. Первая из тварей. София есть ангел-хранитель мира, покрывающий своими крыльями всю тварь, борющаяся с адским началом за обладание мировой душою. Взгляд Соловьева на грехопадение мировой души тоже существенно изменяется. В чтениях грехопадение понимается как отпадение мировой души и самоутверждение ее вне Бога. Это акт мятежной свободы мировой души. В России и Вселенской Церкви Бог сам попускает отпадение, сам хочет хаоса. Возможность хаотического существования, пишет здесь Соловьев, от века содержащаяся в Боге, вечно подавляется его могуществом, осуждается его истиной, уничтожается его благостью. Но Бог любит хаос и в его небытии, и он хочет, чтобы сей последний существовал, ибо он сумеет вернуть его к единству. Поэтому Бог дает свободу хаосу. Он удерживает противодействие ему своего всемогущества в первом акте божественного бытия, в стихии Отца, и тем выводит мир из его небытия. Соловьев столкнулся с основной проблемой софиологии. Как из единого произошло множественное? Как рядом с Богом, который есть все во всем, возник вне его лежащий мир? Первый ответ мы находим в чтениях. Мир произошел в результате грехопадения мировой души. Но тогда возникали новые вопросы. Если мировая душа есть божественная София, как возможно ее грехопадение? И мыслимо ли приравнивать ко греху творение мира, о котором Творец его сказал «добро зело»? В России и Вселенской Церкви дается другой ответ. Хаос потенциально существует в Боге. Бог хочет, чтобы хаос получил реальное бытие. Это решение явно было подсказано Соловьеву Шеллингом, учившим о темной бездне в самом Боге и утверждавшим, что отпадение твари от Бога и возникновение зла есть для Бога внутренняя необходимость. Второй ответ был столь же неудовлетворителен, как и первый. Он вносил разлад в саму божественную жизнь, противоречил идее всеединства и делал Бога ответственным за зло. Соловьев так не разрешил этой антиномии. Она осталась для него пределом, дальше которого мысль его не могла пойти. В России и Вселенской Церкви автор связывает свое учение о Софии с древней верой русского народа. Народ прозревал мистическую связь Софии с Богоматерью, Иисусом Христом, но не отождествлял ее с ними. Она была для народа, пишет Соловьев, небесной сущностью, скрытую под видимостью низшего мира, лучезарным духом возрожденного человечества, ангелом-хранителем земли, грядущим и окончательным явлением божества. Под именем Святой Софии русский народ любил социальное воплощение божества в церкви вселенской. Это русская, истинно национальная и, безусловно, вселенская идея. Дело в том, чтобы дать ясную форму живой мысли, которая зародилась в Древней Руси и которую новая Россия должна поведать миру. В 1898 году, по случаю столетней годовщины рождения Огюста Конта, Соловьев прочел в философском обществе при Петербургском университете доклад на тему «Идеи человечества у Августа Конта». В нем он в третий и последний раз возвращался к своему учению о Софии и пытался доказать, что идея Конта о человечестве совпадает с понятием Софии. Конт считает человечество живым положительным единством, действительным существом. Это реальное существо. Лицо и идея и есть вечная женственность. Та же истина открылась религиозному вдохновению русского народа еще в XI веке. Соловьев описывает образ Софии в Новгородском соборе. Женская фигура в царском облачении сидит на престоле. Справа — Богородица, слева — святой Иоанн Креститель. В глубине поднимается Христос с воздетыми руками, а над ним виден небесный мир в лице нескольких ангелов, окружающих Слово Божие, представленное под видом Евангелия. Этот образ не заимствован из Греции, он выражает чисто русское мистическое миросозерцание. «Это великое, царственное и женственное существо, — пишет Соловьев, — которое, не будучи ни Богом, ни вечным Сыном Божиим, ни ангелом, ни святым человеком, принимает почитание и от завершителя Ветхого Завета, и от родоначальницы Нового. Кто же оно, как не само истинное, чистое и полное человечество, высшие всеобъемлющие формы и живая душа природы и вселенной, вечно соединенные и во временном процессе соединяющиеся с божеством и соединяющие с ним все, что есть. И автор заключает, София есть богоматерия или богочеловечество. Так на протяжении всей жизни вынашивал он в сердце величайшую свою интуицию, многократно возвращался к ней, подходил с разных сторон, менял выражение, колебался, боролся с трудностями, сталкивался с антиномиями, искал наиболее точные и исчерпывающие формулировки, и только за 2 года до смерти ему удалось показать, что глубочайшая истина христианства о богочеловечестве, провозглашенная, но не раскрытая на Халкидонском соборе, тесно связана с учением о Софии. Соловьев пророчески предчувствовал, что только на софиологической основе возможно мистическое и богословское раскрытие этой истины, дальнейшее развитие русской религиозной и догматической мысли оправдало его предвидение. Труды отца Бухарева, отца Павла Флоренского и особенно отца Сергия Булгакова. Учение о Софии, так же, как и учение о богочеловечестве, мистическая основа восточного православия. Соловьев усердно изучал в Лондоне литературу о Софии, читал Пордеджа, Гихтеля, Якова Бёме, Сведенборга, Сен-Мартена, Каббалу. Но при ближайшем знакомстве с этими авторами внешние аналогии оказались обманчивыми. В Каббале Шехина воплощается в жене, освещает брак и деторождение. Это мистика рождения и рода чужда к христианской идее богочеловечества. У Бёме, родоначальника всей западноевропейской софиологии, София не вечная женственность, а вечная девственность, дева премудрости Божией. После грехопадения Адама она улетает на небо, и на земле появляется женщина Ева. У Гихтеля, Пордеджа, Сведенборга, Сен-Мартена размышления о Софии еще больше отдаляются от православного учения. В мировой поэзии первый заговорил о вечной женственности Данте. За ним Петрарка, Шелли, Гёте, в России Пушкин, бедный рыцарь, Лермонтов, Блок, Вячеслав Иванов. Но в поэзии скоро произошло распадение первоначальной интуиции. У католических поэтов культ вечной женственности слился с почитанием Мадонны, у других утратил свой мистический характер и превратился в эстетическую эротику. Все эти внешние соответствия только подчеркивают внутреннюю несравнимость образа премудрости Божией в восточном православии и его теософических и поэтических отражений на Западе. Несмотря на все западные влияния, учение Соловьева о Софии в основе своей самостоятельно. Оно выросло органически из личного мистического опыта. Его метафизические теории и богословские построения следует рассматривать как попытки осознать и выразить предуставленную в его душе идею. Философское выражение это часто бывало неясно и противоречиво, но, несмотря на все трудности и испытания, Соловьев до конца жизни не отрекся от раскрывшейся перед ним истины.